стали выбирать скульптора. Всем хотелось талантливого и недорогого. И районное управление культуры такого посоветовало. Человек был уже не молодой, когда-то кончил знаменитое Мухинское училище в Ленинграде и всю жизнь зарабатывал на хлеб лукичом. Лукичом скульпторы советской эпохи называли промеж собой Ильича. Это был профессиональный жаргон. Еще Ильича называли кормилец. Не за то, что кого-то накормил, а за то, что кормились им. Лепить его приходилось часто. Скульптуры Лукича втыкали где только можно, и денег на них отпускали не скупясь. Здесь главное было поплотнее пристроиться к кормушке. А после советской власти кормушка резко съежилась, и когорты осиротелых лукичевцев остались без работы, без куска хлеба и глотка водки. За умеренную мзду они готовы были ваять хоть чебурашку. Скульптор получил аванс, заплатил за отключенное в квартире электричество, побрился электробритвой, выпил в праздничном свете и приступил. Мудрить он не стал. Взял глиняную заготовку Ленина подходящего размера, бородку переставил на бакенбарды, лысину обрастил кудрями, нос удлинил, губы приплюснул. Как живой Пушкин. Сейчас скинет руку и скажет: «Здравствуй, милая подгушка!» И повез готового ко второму рождению поэта в свет, в областной центр, где на заводе металлоконструкции был литейный цех. Бюст было решено сделать чугунным. Бронза — это крутовато, дорого, цветной металл, валюта. И, кроме того, справедливо рассудили, что бронзовый бюст обязательно сопрут. Город бедный, зарплат не платят, а тут бронза. Не меньше доллара за килограмм. Обязательно сопрут в первую же ночь. Тут медные провода от электричек каждый месяц срезают. Одного мужика током убило, когда он в работающую трансформаторную будку за медным проводом полез. А вы — бюст. Ясное дело, сопрут. Пусть лучше будет чугунный. Оно и несравненно дешевле. Все равно бронза на воздухе быстро зеленеет, чернеет, окисляется птичьими какашками. Что ж к бюсту лакея с опахалом приставлять? Нет, дружно решили чугунный. Через неделю скульптор привез Пушкина на попутке. Комиссия прибыла в его полуподвальную мастерскую и встала полукругом с распорядительным и опасным видом семейства Борджиа, принимающего у Микеланджело изображение главы рода. Бюст понравился. В его прищуре смутно угадывалось что-то родное от истоков. Постановили одобрить, и комиссия брызнула на этот пир духа тонкой струйкой золотого дождя. Из расчета скульптору заплатить за квартиру, выпить и сделать каменный постамент. Скульптор сумел не только выпить, но и закусить, потому что постамент он купил в кладбищенской мастерской, где мастер-каменотес давно перешел исключительно на тройной одеколон, поскольку из живого нищего еще никому не удавалось сделать богатого покойника, и денег на приличные памятники не было ни у тех, ни у других. Обычно варили кресты или пирамидки из железного уголка и красили нитроэмалью. Так что прекрасный гранитный параллелепипед удалось приобрести за сущий бесценок. На радостях экономный скульптор загулял, строя горячечные планы опушкивания всей страны. В своем заказе он узрел симптомы нового скульптурного подъема Родины и в шалмане угощал знакомых, повторяя: «Лиха беда начала!» Говорят, когда козельцы мочили послов, кто-то тихо предостерег: не буди лихо, пока оно тихо. Насчет начала скульптор оказался прав, ибо устами младенца глаголит истина, а пьяный человек в сущности тот же младенец. Беда и вправду оказалась сравнительно лиха. Когда скульптор вышел из запоя по причине отсутствия наличия денег, что выяснилось непосредственно в винном отделе магазина «Ласточка», и имело следствиями отбирание сумки с водкой и бычками в томате, драку с продавщицей и получение по хребту милицейской дубинкой, он побежал в мастерскую пошукать по выпитым бутылкам на предмет сливания остатков и выяснил, что Жек выселил его из мастерской. Переговоры с конторой успехом не увенчались. Не плачено было за 3,5 года, и пока деньгами не пахло, то терпели, а когда всем стало известно, что скульптор с шиком пропил сумасшедший гонорар за памятник Пушкину для Центральной площади, но за мастерскую так и не заплатил. Чиновники воспылали ненавистью фискалов к ногой музе вояния из отчества, и утром в понедельник все атрибуты и аксессуары его искусства были выкинуты к чертовой матери на чахлый газон меж кустов и экскрементов. Полезную мелочь скульптор перетащил в квартиру, а с бюстом обнялся в тени и задумался. Святотатство низовых властей уязвило, но квартира была на верхнем этаже, пятый, без лифта. Легкий гений поэта в чугунном варианте стал неподъемен, и кладбищенский постамент не легче. Он пошел в Шалман и пожаловался друзьям. Друзья тоже любили поэзию Пушкина, они дарили скульптору и наперебой стали читать стихи. Один выпил, выдохнул и сказал: «Я помню чудное мгновенье». Второй пошутил: «Моя дядя самых честных правил», и изобразил, как стреляет соседу в ухо из пистолета. Правит контрольным выстрелом, значит. Третий, проиграв борьбу с судорогой собственного КДК и метнув меню в угол, печально сказал: «Приветствую тебя, пустынный уголок».